731. Гуру. Думали ли правители, начавшие Первую мировую войну, что закончится она их гибелью? Думали ли об этом же те, кто развязал Вторую мировую войну? Течение жизни народов идет неисповедимыми путями, недоступными пониманию обычных людей. Вот и сейчас безумие новых угроз нависает над миром. В ослеплении своем не хотят понять, что путь человека ненавистничества ведет к непредсказуемым последствиям. Обречены старый мир и все темное и злое, что стремится его поддержать.